вдалек, вдалек путь держала река. А просторы ласкали ее берега. На крутом берегу та юный тополь рос. Речку вольную он любил до слез. Одинокий тополь заскучал у реки. В грусти и тоске пропадают деньги. Радужкам река, но он опять одинок. Вместо поцелуя